приземистые и вытянутые, тихо гудящие и молчаливые, с рычагами и бизонах. Установить предназначение ящиков, на взгляд, не получалось. На ум приходили лишь игральные автоматы, типа «Однорукие бандиты», или автоматы для продажи мелкого товара, вроде сигарет. Но те обычно наполовину прозрачные, или на них имеются окошечки. В конце концов намалеваны рекламно-разъяснительные рисунки и надписи, но этих же ничего подобного. Все как один выкрашены в унылый шаровой цвет, и никаких тебе зазывно подмигивающих огоньков, разноцветных картинок. Разве что удалось заметить несколько мелких и напрочь непонятных рисунков символов, вроде трилистника, перечеркнутого красным крестом, или двух змей, шипящих друг на друга. Так, в углу за низким столом сидят трое мужчин, солидных во всем, от возраста до дородности, что-то пьют из дымящихся чашечек кофейного образца. Бюргеры по очереди посмотрели в сторону вновь прибывших и отвернулись, как от чего-то малоинтересного. Отлично. Под мозаичным панно, изображающим некое народное гуляние вокруг раскаленного до красна камня, стоял внушительных размеров деревянный стол. За ним восседала миленькая барышня с глубоким вырезом на трико и в зеленом берете. Девушка подняла на них глаза, и в ее взоре читался немой вопрос. Сварог был уверен, что их окликнут. Однако же нет, девушка лишь проводила их взглядом, и более ничего. Выходит, они выбрали правильную линию поведения для этого места, даже не зная, куда именно попали, и какие тут в ходу правила. Вырулив из-за колонны, мимо Сварога и Рошаля прошла дама в коротком плаще с серьгами в виде золотых сосулек до плеч и в манерной шляпке из темной вуали. Мазнула по ним взглядом, чуть задержавшись на Свароге, после чего опустила глаза на пояс Сварога, тут же гордо вскинула голову, высокомерно поджала губы и проследовала своим курсом. «Ах, вот мы кто такие! Аристократка, презирающая плебеев! Мы, значит, для нее знатности и происхождением не вышли с...» «Не добит, конечно, милочка, но знала бы ты, что созерцаешь самого, что на есть короля, и не единожды короля, а равно графа, лорда и вообще настоящего полковника. Хоть догоняй и разъясняй». Сварог искал лестницу или коридор, но увидел нечто иное, что тоже вполне годилось, а именно металлическую клетку, за которой в электрическом свете блестела деревянная обшивка кабины. Лифт — то, что нужно. Остановились возле лифта. «Да говорите же вы что-нибудь, вас грамм!» — чуть не взмолился Сварог. «Изображайте горячий спор, мне необходимо время». Вот чем Рошаль хорош. В один миг схватывает ситуации, умеет моментально врастать в нужный образ. И сейчас он сходу, без паузы и раскачки, принялся играть разгоряченного диспутом интеллигента, даже ухватил Сварога за край плаща, который в полуразговоры и иные говоруны крутит пиджачную пуговицу собеседника. Однако, в отличие от Сварога, мастер-охранитель не просто шевелил губами, а напористо произносил вслух некий текст. «И не надо со мной спорить, граф. Первая наша задача — пополнить скудную государеву казну. Но как пополнишь, когда воруют? Особо же не стесняются те, кто сидит далеко от князева дворца. Дескать, не дотянутся до нас руки. Вы согласны, граф? Но погодите же, дотянутся, ухватят да взыщут. Для того и желает князь знать, кто, где и сколько уводит от государевой нужды. Ну, а иначе, как скрытым глазом про то не вызнать. Граф, я ясно излагаю». А граф шарил взглядом по решетке, по металлической раме, по стенам, и никак не мог взять в толк, как же этот лифт отпирается. За дверную ручку, как принято у всех нормальных людей, так нет же ручки. Нажатием какой-нибудь кнопки. Так где же он тогда? 100 000 чертей вам в печень! Рошаль продолжал нудеть под ухом. Каждый алькалит, дворянин на службе или простой деревенский староста с кем-нибудь в родстве состоит. А где родство, там друг друга покрывают и новое воровство учиняют сообща. Поэтому, мой дорогой граф, князю надобно точно знать, кто кому и кем приходится. И нельзя дергать решетчатую створу, трясти и раскачивать. Нельзя. Короче говоря, нельзя демонстрировать расхаживающим по холлу людям свое полное незнание элементарных вещей. Чревато, знаете ли, совершенно лишними погонями и глупейшими потасовками.